Глава 13. Я просыпаюсь еще до рассвета. В комнате полумрак, воздух тяжелый, пропитанный незнакомыми запахами. Глухая тишина наваливается, и я сразу вспоминаю, где нахожусь. Особняк Воронова. Все еще не сон. Его спальня, его постель. Я осторожно поднимаюсь с кровати, стараясь не разбудить его. Воронов спит. Или делает вид, что спит. Его дыхание ровное, спокойное. Сильная грудь вздымается и опускается, но я знаю, этот человек всегда контролирует ситуацию. Приходит на первый взгляд глупая мысль, что даже собственное дыхание во сне у него под контролем. Я медлю всего секунду, а потом босиком медленно иду к двери. Сердце гулко бьется в груди. Снова голову туманит мысли о побеге. Если я сбегу, что дальше? Домой возвращаться бессмысленно, да и некуда. На улице где-то скитаться. Но ведь есть полиция, есть кто-нибудь, кто поможет. Я открываю дверь. Медленно. Скрип. Замираю, задерживаю дыхание. Тишина. Сердце колотится. Я делаю шаг в коридор. Один, второй. Дышать тяжело. Боюсь, что мой страх сейчас слышно на весь дом. Я уже на лестнице. Внизу темно. Охрана? Где они? Неужели мне повезет? Я на цыпочках бегу в свою комнату, натягиваю первый попавшийся под руку спортивный костюм, один из многих, которыми заполнили мой гардероб. Засовываю дрожащими руками кота за пазуху и так же тихо снова выхожу в коридор. Почти добравшись до двери, я выглядываю из-за угла гостиной и вдруг ощущаю холодное прикосновение к запястью. Ледяной страх пронзает тело. Взглядом впиваюсь в руку, которая обхватывает мою. «Ты, наверное, меня за идиота держишь?» Голос Воронова звучит прямо у моего уха. Я резко разворачиваюсь. Мурзик выскальзывает от моего движения, цепляясь когтями за толстовку, а потом спрыгивает на пол и убегает куда-то под диван. Воронов стоит передо мной, босой, в одних брюках, но от этого не кажется менее грозным, наоборот. Теперь он выглядит по-настоящему опасным. Я дергаю руку, но его хватка железная. «Пусти!» — выпаливаю сквозь сжатые зубы. «Нет», — спокойно отвечает он, а в глазах я вижу опасный отблеск. Он делает шаг, почти прижимая меня к стене. Я чувствую его дыхание на своей коже. От него исходит угроза, мое тело мурашками обсыпает от страха, дыхание запирает. «Хочешь сбежать?» Голос низкий, но я слышу, как в нем звенит металл. «Думаешь, я позволю?» «Мне казалось, ты умнее, Юля». Мои губы приоткрываются, и я не знаю, что сказать. «Глупая девочка», — шепчет он, наклоняясь ближе. «Теперь мне придется тебя наказать». Его пальцы медленно скользят по моей щеке, взрываются волосы, чуть натягивая. У меня перехватывает дыхание. Пульс колотится где-то в горле. Воронов не отходит. Слишком близко, слишком, не отпускает. Я чувствую жар его тела, запах его кожи, смесь дорогого парфюма и чего-то более грубого, мужского, хищного. Его тень нависает надо мной, закрывая весь мир. Будто за пределами его присутствия ничего больше не существует. Он медленно скользит по мне взглядом. Его серые глаза чуть прищуренные, холодные, но словно что-то в них вспыхивает на секунду. Я зажмуриваюсь, когда его большой палец сминает мою нижнюю губу. Тело словно горячей водой окатывает. Колени слабыми становятся. Внезапно рядом раздается шипение. «Мурзик!» И я и Воронов поворачиваемся в сторону выгнувшегося дугой котенка, который готов броситься на куда более крупного хищного противника, защищая меня. Воронов усмехается, но вдруг отпускает меня и делает шаг назад. Я резко моргаю. «Что?» Он смотрит, будто оценивает, что я сделаю дальше. Я не двигаюсь. Я не могу двигаться. Моя рука до сих пор горит там, где он сжимал запястье. Пульс все еще бешено скачет, и я не могу понять, от страха это или от того, что нижняя губа все еще пульсирует от его прикосновения. Ты сама загоняешь себя в угол, Юля. Его голос звучит мягче, но не менее властно. Чем раньше ты это поймешь, тем легче тебе будет. Легче? Я резко вскидываю голову. «Что, смириться с тем, что меня купили? Что ты решаешь за меня, когда я должна спать с тобой и рожать тебе детей? В этом ты видишь облегчение!» Его взгляд цепляется за меня. Я жду, что он разозлится. Как минимум на то, что я так внезапно перешла с ним на «ты». Что накричит. Что сделает что-то, но он просто смотрит. Изучает. «Да». Его голос звучит внезапно просто, спокойно. Это выбивает почву из-под ног. Я раскрываю губы, но слов нет. Его уверенность бесит меня. «Ты моя проблема, Юля. Я ее решил. Смирись». Я сжимаю кулаки. «Никогда!» На его губах мелькает легкая усмешка, но она недобрая. Не снисходительная. Посмотрим. Я, срываясь с места, резко отворачиваюсь и, подхватив Мурзика, направляюсь в сторону лестницы. Мне нужно в свою комнату. Подальше от него. Подальше от всего этого. «Юля!» Я замираю. «Завтра ты поедешь со мной. Ты теперь моя жена. Должна соответствовать. Мне нужно показать тебя тем, кто теперь будет считать тебя частью моей жизни. Я выдыхаю сквозь сжатые зубы, не оборачиваясь. И ты действительно думаешь, что я просто приму это? Ты уже приняла, слышу в ответ. Ты моя. Я не сразу осознаю, как задерживаю дыхание. Эти слова, их нельзя просто так пропустить мимо ушей. Они звучат как печать, как нечто неоспоримое. Ты моя. Я хочу сказать что-то язвительное, саркастичное, бросить ему в лицо, что я принадлежу только себе, но слова застревают в горле, потому что часть меня понимает. Он говорит правду. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но он не двигается. Стоит там же, наблюдая за мной, и его взгляд почти физически спиной ощущаю. Я поднимаюсь по лестнице, вцепившись пальцами в перила и крепко прижимая к себе кота, но каждый шаг дается тяжело.